Трио закончило свою версию «Корковадо», джазовый стандарт Антонио Карлоша Жобима, и посетители пожимали им руки. Как всегда, с наступлением ночи манера игры трио стала более теплой, более интимной. Между номерами пианист пил красное вино, а контрабасист курил. Симамото сделала глоток коктейля. «Знаешь, Хадзиме, сначала я вовсе не была уверена, что мне стоит идти сюда. Почти месяц я сильно мучилась над этим. Пролистывала журнал и обнаружила там статью о твоем баре. Я подумала, что это, наверное, ошибка, чтобы не кто-нибудь, а именно ты, заправлял баром. Но там было твое имя и фотография. Старый добрый сосед Хадзиме. Я была рада снова увидеться с тобой, даже на фотографии, но не была уверена, что это хорошая идея — встретиться с тобой лично. Может быть, для нас обоих лучше было бы не видеться. Довольна и того, что я узнала, ты счастлив, и у тебя все в порядке». Я молча слушал ее. «Но с момента, как я узнала, где ты, мне показалось, что это глупо — не прийти и не увидеть тебя хотя бы раз. И вот я здесь. Села вон там и смотрела на тебя. Подумала, если он не заметит, может быть, просто встану и уйду, не сказав ни слова. Но не смогла. Нахлынуло так много воспоминаний, я должна была хотя бы сказать привет». «Почему?» — спросил я. «В смысле, почему ты думала, что лучше было бы не встречаться со мной?» Она погрузилась в свои мысли, водя пальцем по ободку стакана. «Я подумала, что если встречу тебя, то ты захочешь узнать обо мне все. Была ли я замужем, где жила, чем занималась и все такое прочее. Я права?» «Ну, конечно, так и есть». «Конечно. Но ты предпочитаешь не говорить об этом?» Она растерянно улыбнулась и кивнула. У ее улыбки был миллион разновидностей. «Именно так. Я не хочу говорить об этом. Пожалуйста, не спрашивай меня, почему. Просто не хочу говорить о себе. Знаю, это неестественно, как будто я задаюсь, пытаясь быть этакой таинственной ночной леди или что-нибудь в этом роде. Вот поэтому я и думала, что лучше мне не видеться с тобой. Не хочу, чтобы ты думал, что я такая странная, тщеславная женщина. Это одна причина, по которой я не хотела приходить сюда. А другая? Я не хотела разочаровываться». Я глядел на стакан в ее руке, на ее прямые волосы до плеч и тонкие, красивой формы губы, и бездонные, темные глаза. Маленькая складка прямо над веками придавала ей задумчивый вид. Глядя на эту линию, я представил себе далекий горизонт. «Ты так сильно нравился мне раньше, что я не хотела, встретившись с тобой, лишиться этого». «Я разочаровал тебя». Она слегка покачала головой. «Я смотрела на тебя оттуда. Сначала ты выглядел совсем другим. В этом костюме ты был такой большой. Но, присмотревшись поближе, я разглядела того Хадзиме, которого знала раньше. Ты знаешь, что твои движения совсем не изменились с тех пор, как тебе было 12. «Даже не подозревал». Я попробовал улыбнуться, но не смог. «То, как движутся твои руки, твои глаза, как ты все время барабанишь почему-нибудь кончиками пальцев, как хмуришь брови, будто тебе что-то не нравится, все это нисколько не изменилось. Под костюмом от Армани все тот же старый Хадзиме». «Не Армани», — поправил я ее. «Рубашка и галстук, да, но не костюм». Она улыбнулась мне. «Симамото-сан», — начал я, — «знаешь, я очень долго хотел увидеть тебя, поговорить с тобой. Я так много хотел сказать тебе». «И я тоже хотела увидеть тебя», — сказала она. «Но ты так и не пришел. Ты же знал это, не так ли? После того, как ты уехал в другой город учиться в старшей школе, я ждала тебя. Почему ты не пришел? Мне было по-настоящему грустно. Я думала, что на новом месте у тебя появились новые друзья, и ты совсем забыл обо мне». Симамото раздавила сигарету в пепельнице. Ее ногти были покрыты бесцветным лаком. Они походили на изящно изготовленную вещь ручной работы, превосходную, но пока еще не оцененную по достоинству. «Боялся, вот почему», — сказал я. «Боялся?» — спросила она. «Но чего? Меня?» «Нет, не тебя. Боялся отчуждения. Я был все еще ребенком, не мог представить, что ты действительно ждала меня. Был в ужасе, что ты оттолкнешь меня, что я приду к тебе домой и буду только раздражать. Вот и перестал приходить. Когда же случалось разбередить рану, я думал, что лучше бы было продолжать жить со своими счастливыми воспоминаниями о том, как мы были вместе». Слегка склонив голову, она крутила в руке орешек кешью. «Легко ничего не дается, так?» «Так». «Но нам было предначертано оставаться друзьями гораздо дольше. За все время учебы в школе и даже колледже у меня так и не было друзей. Я всегда была одна. Представляла, как было бы здорово, если бы ты был рядом. Пусть не на самом деле, но мы могли бы хотя бы писать друг другу. Все могло бы быть совсем иначе. Мне жилось бы гораздо лучше». Она помолчала. «Не могу сказать точно, почему, но в старших классах моя школьная жизнь покатилась под гору. И это заставило меня замкнуться в себе еще больше. Можешь назвать это порочным кругом?» Я кивнул. «В начальной школе все было замечательно, а потом просто ужасно. Как будто застряла в колодце». Я знал это чувство. Мог бы сказать то же самое о 8 годах своей жизни между колледжем и женитьбой на Юкико. Одно неверное движение, и весь карточный домик обваливается. И никаким способом не выбраться из этого тупика, пока не придет кто-нибудь, чтобы вытащить тебя. С этой своей больной ногой я не могла делать то, что другие. Просто читала книги и полагалась только на себя. И теперь я в стороне ото всех. По крайней мере, внешне. Так что большинство, в конце концов, пришло к выводу, что я испорченная, высокомерная женщина. Может, так оно теперь и есть? «Ну, выглядишь-то ты сногсшибательно», — сказал я. Она зажала в губах еще одну сигарету. Я чиркнул спичкой и зажег ее. «Ты действительно считаешь меня красивой?» — спросила она. «Да, но ты наверняка все время это слышишь». Симамото улыбнулась. «Не совсем. На самом деле я совсем не в восторге от своего лица. Так что я очень рада, что ты сказал это. К сожалению, другие женщины не очень любят меня. Много раз я думала, не хочу, чтобы про меня говорили, что я красивая. Хочу быть просто обычной девочкой и иметь друзей, как все». Протянув руку, она слегка потрепала мою, лежащую на стойке. «Но я рада, что ты наслаждаешься жизнью». Я молчал. «Ты счастлив, не так ли?» — спросила она. «Сам не знаю. По крайней мере, я не несчастен и не одинок». Секунду спустя я добавил. «Но иногда меня поражает мысль, что самое счастливое время моей жизни было, когда мы сидели вместе в вашей гостиной и слушали музыку». «Знаешь, все эти пластинки до сих пор у меня. Нэт Кинг Коул, Бинг Кросби, Россини, Пер Гюнт и остальные. Все до единой. Остались на память об отце, когда он умер. Я хорошо за ними ухаживаю, так что даже сейчас на них нет ни одной царапины. Ведь ты помнишь, как осторожно я обращалась с пластинками?» «Так твой отец умер?» 5 лет назад, рак прямой кишки. Ужасный вид смерти. А он всегда был таким здоровым. Я несколько раз встречался с ее отцом. Он всегда поражал меня своим сходством с крепким дубом, росшим у них в саду. «А как твоя мать? В порядке?» — спросил я. «Хм, думаю, да». Тон ее голоса обеспокоил меня. «Не ладите с ней?» Симамото прикончила свой дайкири, поставила стакан на стойку и подозвала бармена. «У вас ведь есть особый, свой коктейль, который ты бы порекомендовал?» «Есть несколько оригинальных коктейлей», — сказал я. «Самые популярные — гнездо малиновки по имени Бара. Один из немногих, что я взбил сам. Берешь за основу ром и водку. Пьется легко, но на самом деле опасен». «Наверное, хорош для обольщения женщин». «Ну, я думаю, в этом смысл всех коктейлей». Она улыбнулась. «Ладно, попробую один». Когда коктейль поставили напротив нее, она посмотрела на цвет, затем сделала пробный глоток. Закрыла глаза, давая впечатлению устояться. «Очень тонкий вкус». «Не правда ли?» — сказала она. «Не особенно сладкий и не терпкий. Легкий, простой букет, но довольно крепкий. Я и не подозревала, что ты такой талантливый». «Я не могу сделать простую полку. Понятия не имею, как меняют масляный фильтр в машине. Не могу даже ровно наклеить почтовую марку. И всегда набираю не тот номер. Но я изобрел несколько оригинальных коктейлей, которые, похоже, нравятся людям». Она поставила стакан на подставку и некоторое время смотрела на него. Затем потрогала. Отражения светильников слегка задрожали. Я долго не виделась с матерью. 10 лет назад произошла ссора, и я почти не видела ее с тех пор. Конечно, мы встречались на похоронах отца. Пианисты его трио закончили блюз собственного сочинения, а потом заиграли вступление к песне «Влюбленные под звездами». Когда я в баре, они часто играли эту балладу, зная, что она мне нравится. Это не самая известная мелодия Эллингтона, и меня не связывали с ней никакие особенные воспоминания. Просто как-то однажды услышал ее, и это задело во мне какую-то струну. Еще во времена колледжа и в те безрадостные годы в издательской фирме я приходил домой по вечерам и раз за разом слушал эту дорожку с альбома «Такой сладкий гром». Там было очень нежное, изящное соло Джонни Ходжеса. Сколько бы я ни слушал эту медлительную, прекрасную мелодию, те дни возвращались ко мне. Отнюдь не самое счастливое для меня время. Я тогда жил, запутавшись в массе неосуществленных желаний. И был гораздо моложе, гораздо голоднее, гораздо более одинок. Но имея только самое необходимое, я все-таки был самим собой. Я чувствовал, как каждая музыкальная нота, каждая прочитанная строка просачивается глубоко внутрь меня. Мои нервы были острыми, как бритва, глаза сияли пронизывающим светом. И каждый раз, слушая эту музыку, я вспоминал мои тогдашние глаза, сверкающие из зеркала. «Знаешь», — сказал я, — «однажды в 9 классе я ездил к тебе. Мне было так одиноко, что я не мог больше этого выносить. Попробовал позвонить, но никто не отвечал. Я сел на поезд и приехал в твой город, но на почтовом ящике было чье-то другое имя. Моего отца перевели, и мы уехали через 2 года после твоего отъезда. В Фудзисава, возле Эносима. Так мы и жили, пока я не поступила в колледж. Я послала тебе открытку с новым адресом. Ты так и не получил ее? Я покачал головой. Если бы получил, ответил бы. Хотя странно. Должно быть, при пересылке произошла ошибка. «Или мы просто невезучие», — сказала она. «Слишком много ошибок, а в результате мы потеряли друг друга. Но как бы то ни было, я хочу услышать о тебе. Какой жизнью ты жил?» «Это наскучит тебе до слез», — сказал я. «Все равно, я хочу послушать». Так я дал ей генеральный отчет о моей жизни. Как у меня была подружка в старших классах, но все кончилось тем, что я сильно ранил ее. Я обошелся без кровавых деталей, просто объяснил, что что-то случилось, и я причинил боль этой девушке. А кончилось тем, что ранил себя. Как я поступил в Токийский колледж и работал в фирме по выпуску учебников. Как мои лучшие годы были наполнены одинокими, без друзей днями. Я встречался с женщинами, но никогда не был счастлив. Как я не любил никого с момента окончания школы и до того, как встретился с Юкико. Как часто думал о ней тогда. Как было бы здорово встретиться хотя бы на час и поговорить. Симамото улыбнулась. «Ты думал обо мне?» «Все время». «Я тоже думала о тебе», — сказала она. «Когда мне бывало плохо. Ты был моим единственным другом, Хадзиме». Она оперлась подбородком на руку и закрыла глаза, как будто силы совсем покинули ее. Колец она не носила. Нежный пушок на руках подрагивал. Наконец она медленно открыла глаза и посмотрела на часы. Я тоже взглянул. Было около 12:30. Она взяла сумочку и соскользнула со стула. «Доброй ночи. Я рада, что увидела тебя». Я проводил ее до двери. «Я вызову тебе такси. На улице дождь. В такую погоду бывает трудно остановить кого-нибудь. Если только ты собираешься ехать домой на такси». Симамото покачала головой. «Все нормально. Не стоит беспокоиться. Я могу позаботиться о себе сама». «Ты действительно не разочарована?» — спросил я. «В тебе?» «Да». «Нет, нисколько», — она улыбнулась. «Не волнуйся, но этот костюм, он все-таки от Армани, так?» Она больше не хромала, как раньше. Двигалась не очень быстро, и если приглядеться повнимательнее, можно было различить в ее походке что-то слегка искусственное, хотя в целом все выглядело совершенно нормально. 4 года назад мне сделали операцию, сказала она почти извиняющимся тоном. Не сказала бы, что все удалось на 100%, но определенно стало гораздо лучше, чем раньше. Это была большая операция. Много раз дробили кости, потом скрепляли их. Но теперь все нормально. «Здорово. Теперь твоя нога выглядит замечательно», — сказал я. «Да, так и есть», — сказала она. «Кажется, это было правильное решение. Хотя, возможно, я ждала слишком долго». Я принес ее пальто из гардероба и помог ей одеться. Стоя рядом со мной, она не выглядела очень высокой. Это показалось мне странным. Когда нам было по 12, мы были почти одного роста. «Симамото-сан, я увижу тебя снова». «Возможно», — ответила она. Улыбка играла на ее губах. Улыбка, похожая на маленькое облачко дыма, тихо поднимающееся в небо безветренным днем. «Возможно». Она толкнула дверь и вышла. 5 минут спустя я поднялся по лестнице на улицу. Меня беспокоило, удалось ли ей остановить такси. Дождь все еще шел, и Симамото нигде не было видно. Улица была пустынна. Огни проезжающих машин расплывались на мокром асфальте. «Может, это была всего лишь иллюзия?» — подумал я. Я долго стоял, глядя на промытые дождем улицы. Снова был 12-летним мальчиком, который часами глядел на дождь. Если смотреть на дождь достаточно долго, ни о чем не думая, постепенно чувствуешь, как твое тело свободно опадает, стряхивая с себя реальный мир. Дождь обладает гипнотической силой. Но это не было иллюзией. Когда я вернулся в бар, стаканы пепельницы оставались там, где она сидела. Пара слегка придавленных окурков выстроилась в пепельнице, на каждом легкий след губной помады. Я сел и закрыл глаза. Эхо музыки таяло вдали, оставляя меня наедине с собой. В этой мягкой темноте дождь продолжал свое беззвучное падение.